Глава 7. Рита. «Давай, давай, давай», – торопила я замешкавшуюся дочь. «Нам нужно сделать самый крутой торт на свете». «Я тоже хочу самый крутой торт на свете», – заявила дочь, подав мне сливки для взбивания. «А я думала, ты хочешь дом для кукол», – улыбнулась я. «Я тут договорилась с Дедом Морозом. Он сказал, что если ты будешь мне помогать, и мы станем хорошо продавать наши торты, он подарит тебе дом», – говорит. «Милана уже большая девочка. Это малыши, которые на горшок ходят. Все получают просто так. А Милана может маме помогать». «Дедушка Мороз сказал, что я большая?» «Угу», – кивнула я и открыла упаковку. Заказ на 5-килограммовый торт поступил позавчера поздно вечером. Вчера я тщательно выбирала продукты, стараясь, чтобы соотношение цена-качество было в пользу последнего. Продолжая искать работу, я воспользовалась советом Олеськи. Тем более в преддверии праздников десерты ручной работы пользовались спросом. И за полторы недели я смогла хоть что-то заработать. На оплату расходов в саду хватило. Платеж за квартиру я тоже внесла. Правда, после этого денег не осталось совсем. Но этот торт должен был нас спасти. «У дяди день рождения?» – спросила Мила, наблюдая за мной. «Да, и его жена заказала ему подарок». «А почему такой большой?» «Ну вот так. Принеси мне, пожалуйста, миксер, Мил». Дочь выполнила просьбу с еще большим рвением, чем раньше. Главное, чтобы торт пришелся заказчице по душе. Тогда можно будет попросить ее оставить отзыв с фотографиями. Не говоря уже о деньгах. Как же вовремя. Я переживала, что подведет старенькая духовка. Но нет. Коржи получились отличные. Фигурки из шоколада тоже как надо. Вечером я должна была лично доставить подарок адресату, чтобы курьер, не дай бог, не свел все старания на нет. Получу деньги и куплю своему ребенку дом для кукол. В детстве я тоже о нем мечтала. Но моя мечта так и не сбылась. Денег с трудом хватило на такси. Пришлось сгрести все на одну карточку. Но машину я вызвала. И теперь сидела на заднем сиденье, придерживая торт. «Здесь?» – спросил водитель, притормозив у подъезда шикарного дома. «Конечно, торт за такие деньги абы кто себе не позволит». Я сверилась с адресом и, поблагодарив таксиста, вышла на улицу. Нести огромный торт, хромая и опираясь на трость, было то еще задачей. Я представляла счастливую улыбку Милы, ее восторг, и это придавало сил. Не успела позвонить в домофон, дверь подъезда открылась. Представительного вида мужчина пропустил меня. Я хотела предупредить заказчицу, что поднимаюсь, но перед мужчиной было неловко. Ладно, я и так написала, что еду и через сколько примерно буду. Так, вот оно. Снова сверившись с адресом, я подошла к нужной квартире и нажала на звонок. Не открывали долго, и я нажала снова. Наконец замок щелкнул. «Добрый». Я замолчала. Стоящий в дверях Строганов смотрел на меня недовольно, явно не ожидая этой встречи. Я тоже ее не ожидала. «Простите, мне Елена нужна». Он стал еще мрачнее. Я попыталась заглянуть ему за спину, но все, что увидела... Кусок шикарного коридора с шикарной должно быть квартиры. «Какая еще к черту Лена? Ее здесь нет и больше не будет». «Но...» «Вот», — показала оттягивающий руку торт. «Точно. Я ведь сама надпись делала. Женюсик, быть сладким. Еще подумала, что как-то это... пошло. Но хозяин барин. В данном случае заказчик». Он опустил взгляд, поморщился и снова поднял на меня. Ни намека на радость. У меня заныло в районе солнечного сплетения. «Лены здесь нет», – отрезал Строганов. «День рождения у меня в августе, и подобную дрянь я не ем». «Но...» Он хотел закрыть дверь, но я успела сунуть в зазор трость. «У меня заказ», – повторила адрес. «Елена Степнова. Она для вас этот торт заказала». «Она заказала? С ней разбирайтесь. Я ничего не заказывал. Все, Маргарита, разговор у нас с вами закончен». Он подопнул мою трость и закрыл квартиру. Дверь только что по носу меня не ударила. Похоже, этого нарцисса здорово задело, что я его предложение не приняла. Через неделю написала сообщение, извинилась и повторила, что для меня в нынешних условиях согласиться на операцию нереально. Он прочитал, но не ответил. Как и Руслан, когда я перезвонила ему, после возвращения из клиники. А потом Мила осела на неделю дома с соплями. Но с тортом-то мне что делать? Перехватив его, я кое-как вытащила телефон и позвонила Елене. Телефон оказался выключен. Еще с минуту я простояла под дверью, не зная, что делать. Но делать было нечего. Совершенно убитая я спустилась и, выйдя на улицу, добрела до пустой детской площадки. Смахнула с первой попавшейся лавки снег и опустилась на нее. Невидящим взглядом уставилась на перевязанную бантом коробку. Какая же я дура! Так обрадовалась этому заказу, что даже предоплату не взяла. Еще у этой Лены связь постоянно плохая была. На улице было сыро и холодно. Ветер пронизывал насквозь. Как я домой поеду? У меня даже на такси денег нет. На карте 4 рубля. А дома Миланка. Она так старалась. Помогала мне делать крем. Упаковывать торт. И как я ей скажу, что он не нужен? Глаза стали мокрыми. Да что я за человек-то такой? Почему меня вечно разводят, как идиотку? Еще раз позвонила Елене. Все тоже. Слезы душили все сильнее, пока не вырвались наружу и не перешли в глухие рыдания. Я столько денег на продукты угробила, а Новый год уже послезавтра. Телефон зазвонил. В надежде, что объявилась Елена, я схватила его, но на экране была фотография Милы. «Да», — ответила я сдавленно. «Мамочка, ты отвезла тортик?» «Я...» «Да-да, отвезла». «Дяде понравился?» У меня дрогнула нижняя губа. Врать я никогда не умела. «Понравился. Очень вкусный», — он сказал. «А Дед Мороз что сказал?» «Моя маленькая наивная девочка. В ее возрасте многие дети в Деда Мороза уже не верят. А она вся в меня. Он сказал, что ты молодец. Что ты очень старалась и...» «Мил, я... Мне надо идти. Целую тебя, моя хорошая». Яростно вытерев слезы, я поднялась. Взяла телефон и торт. «Нет уж, Строганов. Не волнует меня, что там у тебя и кто. Деньги ты мне заплатишь во что бы то ни стало. Костьми лягу, но заплатишь».